Глава 50. Антон. Вставать пришлось гораздо раньше, чем обычно, но оно того стоило. Не жалею ни о одной секунде. Провожу тренировку с малышней на автомате, а сам плаваю в воспоминаниях о волшебных вечере и ночи рядом с любимой девочкой. Я получил такой мощный заряд энергии, что до сих пор прет. Улыбаюсь, как идиот, и понимаю, что снова скучаю. Мне мало Яны, хочу, чтобы она всегда была рядом. Касаться, целовать, ловить улыбку и дарить нежность. «Антон Павлович!» — взрывается в сознании детский крик. Оборачиваюсь и фокусируюсь на мальчике, который меня звал. «Чего тебе, Дерягин?» Подъезжаю к нему. Тот сразу подбирается и неуклюже поправляет шлем. «У меня не получается!» Бурчит себе под нос и перекладывает клюшку из одной руки в другую. «Потому что ты все делаешь неправильно!» Улыбаюсь я и становлюсь рядом с ним. «Смотри, сначала левый, потом правый разворот». Делаю упражнение еще раз, объясняя именно для этого мальчишки. «Понял?» «Не знаю». Неуверенно тянет он, но встает на позицию. «Пробуй». Пыхтит, но выполняет упражнение несколько раз, пока не начинает получаться. «Молодец, все получится. Теперь все вместе». Остальные ребята подключаются и вместе с Дерягиным заканчивают упражнение. «Давайте по три круга и на выход!» — кричу им, глядя на часы. Наш лед закончился. Собираем инвентарь, провожаю пацанов до раздевалки и ухожу в тренерскую. Орлов еще не пришел, поэтому в кабинете тихо. Ставлю клюшку на место, включаю чайник и падаю на стул. Спать хочется нереально. Ночью было не до того. Расплываясь в улыбке, вспоминая, как нежно и трепетно любил свою девочку. А она отвечала мне со всей пылкостью. Дрожь проходит по телу, приводя его в тонус. Достаю телефон и пишу Яне сообщение. «Маленькая моя, ты как там?» «Спать хочу ужасно. А еще я соскучилась». Прилетает в ответ, и моя улыбка становится еще шире. «Я тоже скучаю. Люблю тебя». «И я тебя. Мне пора». Убираю телефон в сторону и откидываюсь на спинку стула. Чайник вскипает и щелкает. Надо снять коньки и налить кофе, но не могу себя заставить пошевелиться. Но придется, иначе отрублюсь прямо здесь, а надо добраться до общаги. Меняю коньки на кроссовки и иду к чайнику. В растворимом кофе есть своя прелесть, его не надо варить. «Миша, я не виновата! Это все он!» Женский крик слышится в коридоре, а голос мне кажется смутно знакомым. «Где он? Убью, гаденыша!» — рычит мужской в ответ. «Прям мексиканские страсти. Может выйти, но лучше не стоит. Без меня разберутся». Наливаю кофе и отпиваю пару глотков. Ну и бурда. Но за неимением лучшего... «Он в тренерской!» Вопит женщина, а я от неожиданности давлюсь кофе и закашливаюсь, потому что в тренерской только я. Не успеваю даже придумать что-то, как дверь без стука распахивается, и в кабинет врывается разъяренный мужик. Смотрит на меня, испепеляя взглядом, и тяжело дышит. «Значит, это ты, сучонок бессмертный, решил трахнуть мою жену?» Его голос звенит от ярости, а руки сжимаются в кулаки. «Что-то я немного не понимаю, что за херня?» «Какую жену?» Невольно пячусь под его натиском. «Это какая-то ошибка. Никого я не хотел трахнуть. Да и когда? У меня Яна есть, и другой не надо». «Лиска, иди сюда!» Рявкает так, что волоски на теле вздыбливаются. Мужик явно следит за собой и ходит в тренажерку. Выглядит внушительно, даже устрашающе. Вряд ли получится справиться с ним, но не сбегать же трусливо. За спиной раздается громкий цокот каблуков. Выглядываю из-за спины противника и вижу ту самую курицу, что вешалась на меня. Вот же сука! «Здравствуй, малыш!» — томно тянет она. «Я же говорила, что замужем, а ты...» «Идиотка!» — кидаю ей. «Убью, суку!» Мужик замахивается, кулак летит мне в лицо. Но я успеваю увернуться, и он впечатывается в стену. Кофе расплескивается по полу, едва не попадая на меня. «Погоди ты кулаками махать!» Пытаюсь успокоить ревнивца. «Не собирался я спать с твоей женой». «Он врет», — скалится курица. «Прохода не дает, постоянно пытается затащить в постель». Мужик снова свирепеет и налетает на меня. Пытаюсь действовать на опережение и ловко ухожу от серии ударов. Надо как-то вразумить этого верзилу, иначе он размажет меня. «Что ты несешь?» — кричу на нее, продолжая бегать по кабинету от ее мужа. «Это ты меня клеила». «Да как ты смеешь?» — фыркает Лиска. «Миш, давай уволим его к чертовой матери!» Что здесь происходит? Орлов входит в тренерскую, и время словно останавливается. Александр Евгеньевич, тут недоразумение какое-то. Пытаюсь как-то объяснить весь тот трэш, что он видит. Это я уже понял. Встает между мной и ревнивым бугаем. Конкретнее можно? Он спит с моей женой, кричит мужик. Да не сплю я с ней. По инерции оправдываюсь. Она вообще не в моем вкусе. Да тебе такие, как я, и не снились, вклинивается Лиза. У меня есть кому сниться и без вот этих апгрейдов. Окидываю презрительным взглядом. Ты хоть знаешь, сколько это стоит? Ахает девушка. И знать не хочу. Хватит, вмешивается Александр. Остановитесь. Доказательства есть или только слова жены? Этого разве мало? Хмурится недовольный мужик. Вообще-то да. Во всем цивилизованном мире это называется клевета. Но... Миша, пойдем отсюда. Курица вздергивает подбородок и идет к двери. Муж недовольно скрипит зубами, но следует за ней. Кажется, пронесло. Без сил опускаюсь на стул, облегченно выдыхаю и качаю головой. Вот это трэш. «Ты хоть знаешь, кто это?» — спрашивает Александр и садится напротив меня. «Да откуда?» «Владелец хоккейного клуба, в котором ты работаешь», — поясняет он. «Рассказывай, как на духу, а я подумаю, чем смогу помочь».